Глава 24. Наблюдатель оказался прав. И хотя не так буквально, как в бородатой шутке про суперскорость. Вернувшись, я не увидел мелькнувшую в кустах собственную спину. Зато Весняна все так же уютно сопела носиком, просматривая сны. Но это только теория относительности была ко мне благосклонна. А вот закон сохранения энергии завывал тревожной сиреной, звонил в колокола, гудел клаксонами и учинял прочие действия, предусмотренные организмом на случай всеобщей мобилизации. Кто-то предлагал полцарства за коня. Так вот, я с ним совершенно солидарен. Как распорядиться недвижимым имуществом, надо еще думать, а коня можно быстро сожрать. Арагорн, гад, обо всем подумал и позаботился. Группу эвакуировал, меня с точки снял, вещи, оставленные у входа, подобрал, а паек оставить забыл, хоть бы сухарь какой-нибудь заплесневелый сунул. Да уж, сытый голодному не товарищ, у него другие заботы. Как увидел слезу, так едва не слезился от восторга. Была у меня мыслишка не отдавать богу трофей. Но интуиция подсказывала, что это неправильно. У Арагорна ей будет лучше. Ведь акушеры тоже сперва забирают у роженицы плод. Высосав все из фляги досуха, чтобы хоть как-то заполнить на время марианскую впадину в животе, я влез в свой доспех и мудро решил чуток покемарить. Сон — та же пища. По крайней мере, голод не так донимает. Но, как известно, благими намерениями... Сороки застрекотали так обеспокоенно, что разбудили даже Весняну. А вслед за этим гвалтом вскоре топот копыт послышался. Девушка протерла глаза, потянулась, одарила меня ласковой улыбкой и удивленно уставилась на группу всадников, показавшихся на холме со стороны оплота. «Высший мир? А он откуда взялся?» Проговорила с непонятным мне раздражением, издали узнав по характерной худобе и росту среднего брата. А потом подхватила одежду и шмыгнула в кусты одеваться. «Высший мир?» — переспросил я. Откуда и куда бы он ни ехал, подоспел вовремя. «Надеюсь, домой подбросит. Эй, путники!» «Кто здесь?» За любовной суетой день прошел как-то незаметно. «Высший мир!» — позвала громче братца и Весняна, понимая, что в противном случае придется топать пешком и голодными. «Вышемир, это я!» «Весняна?» — удивился тот не меньше нашего и направил коня к озерцу, ориентируясь на голос. Его спутники остались на месте. «Весняна, что случилось?» «Где ты? Я тебя не вижу!» К этому времени он подъехал достаточно близко, чтобы мой доспех перестал прятать меня в сгущающихся сумерках. «А, и ты здесь!» — воскликнул с отчетливым раздражением в голосе хранитель, когда осознал, кто перед ним. «Вы тут одни? А где все остальные? Остромысл сказал мне, что матушка прислала за тобой не меньше десятка», — добавил поспешно, соскакивая с коня. «И где ваши кони?» «На нас напали разбойники», — ответила Весняна. «И только благодаря воинскому умению сотника и его храбрости я уцелела. Остальные погибли, а коней волки ночью разорвали. Так что не осталось ни коней, ни охраны». «Угу-угу». От такого известия хранитель буквально почернел на глазах. «И когда все это произошло?» «Вчера, братец». «Вчера», — спокойно произнесла Весняна. «Мы с Игорем только вдвоем уже почти вторые сутки». Я решил не вмешиваться в разговор будущих родственников. «Сами пускай разбираются, а то влезешь, как слон в посудную лавку. Потом запаришься осколки выметать. Следовательно, я вижу перед собой твоего мужа и будущего графа Зеленца?» Иронически поинтересовался у сестры Вышемир. «Что ж, поздравляю. Думай обо мне, сестричка, что хочешь, но лично я всегда тебе желал только добра и счастья». «Значит, гуляем свадьбу?» «Ах да, осталось и спросить разрешения королевы, ведь без него брак будет недействителен». В каждом слове хранителя чувствовалось что-то недоговоренное и враждебное. Вышемир был безразличен мне, поскольку мы еще не сталкивались с ним напрямую. Но зато я помнил, что именно благодаря его требованию был подвергнут испытанию. «Хранитель, а у тебя пожевать ничего не найдется?» «Для тебя, сотник, о, простите великодушно, господин виконт, ерничать не надоело? Графиня заболела, Любомир раненый, Ставр Анжелине помогает. Вот мне и пришлось. Не ускакал бы ты по своим делам. Сам бы за Весняной съездил. Вот и не пришлось бы нынче затылки чесать. Я так понимаю, Игорь, тебе доставило бы удовольствие узнать, что меня разбойники украли? Засмеялась виконтесса, давая понять, что ее слова только шутка. Все вы одинаковы, лишь бы не жениться, а перекусить и в самом деле не мешает. Ну так как, господин мудрец, угостите сироток краюшкой хлеба? Вышемир подал знак, и от группы всадников отделился еще один. Подъехав ближе, он учтивым тоном спросил. «Что прикажете, ваша милость? У нас осталось что-нибудь из провизии?» «Хлеб, сыр, немного ветчины. Давай!» «Эй, кривица!» — заорал тот. «Тащи сюда сумку с едой!» Приблизился еще один всадник, держа на весу небольшую котомку. Такой же тощий, как и хранитель, но о нем уже не скажешь, нескладный. И одноглазый. «Одноглазый!» Я тут же вспомнил слова допрошенного разбойника о том, что их нанимал одноглазый. Но виду не подал. Мало ли окривевших людей в мире, тем более бойцов. Работа такая. «А все-таки, что нам делать дальше?» — спросил немного погодя Вышемир. «Весняна поедет на лошади, а мы остальные пешком двинемся», — ответил я, дожевывая ломоть сыра и пожимая плечами. «Что же тут непонятного?» «Предлагаю иначе», — не согласился Вышемир. «Я возьму сестру на коня, и мы поскачем в замок, а тебе вышлем кого-то навстречу. Так будет и быстрее». «Нет», — категорически отказалась Весняна. «Почему?» — удивился Вышемир. «Я вернусь в замок только вместе со своим нареченным», — ответила виконтесса так решительно, что хранитель даже крякнул в сердцах. «Это меняет дело», — перестал настаивать на своем Вышемир, хотя не было понятно, что именно убедило его. Он подошел к своему коню, вернулся с небольшой пузатой флягой. «Из старых запасов. Подарок Ксандера. Домой вез. Ну, по такому случаю грех держать. Надеюсь, болтанка от скачки не сильно ухудшила его вкус», — промолвил с широкой улыбкой. «На всех не хватит, а вам двоим в самый раз». Судя по древнему виду фляги, вино должно быть редкостью и весьма ценным. Возможно, не такой уж он и плохой, а мрачность и притворная строгость. Кто знает, может, у парня живот пучит, или хранителям такой фасад положено носить по чину. Ворчит, а сам рад за сестру. Но Весняна считала по-другому. «Благодарю за предложение, братец, но мы подождем, пока соберемся все вместе». «Говорю же», — с неожиданной злобой в голосе стал настаивать тот, «на всех не хватит». «Ничего, мы по капельке. Важна причина застолья, а не количество хмельного. Правда, Игорь?» «Истинная правда». Мне снова вспомнились слова про одноглазого атамана. «Однако Вышемир и слушать не хотел. Или угощаетесь сейчас, или я его в озеро выброшу. Почему пренебрегаете подарком? Разве я такой уж законченный монстр, что из моих рук вино принять нельзя?» И такая искренняя горечь была в его голосе, что мне стало жаль парня. И я уже было открыл рот, чтобы попросить Весняну не капризничать. Но судьба распорядилась иначе. Послышался новый топот копыт, который положил конец препирательству. Когда все поворотились на шум, то увидели, что к нам спешит Ставр, ведя на поводу двух оседланных коней. «Игорь! Весняна!» — радостно орал он издалека. «Как вы? Живые, здоровые? Я так и думал, что застану вас около этого озерца». Рыцарь круто осадил коня и спрыгнул из седла. «Вышемир?» — удивился немного, но сразу перестал обращать внимание на брата. «Ну, хорошо все, что хорошо заканчивается». С этими словами крепко прижал Весняну и чмокнул в щеку. А мне из-за ее спины показал большой палец. «А в замке какой переполох! Из письма, которое хранители составили со слов Гладилы, выходит, что на вас напала целая сотня лесных братьев и не меньше куренях арцизов. Скажите, в этом есть хоть капля истины?» «Практически все правда», — подтвердил я, широко улыбаясь. «Вот только десятник из скромности забыл прибавить, что все они атаковали нас, сидя на змеях». Ставр чуть отстранил от себя девушку и недоверчиво посмотрел ей в глаза. Но та, сохраняя каменную безмятежность на лице, в ответ только кивнула. «Что ж, не знаю, как до геройства, а врать вы оба наловчились не худо». «Интересно, господин граф», — почти прошипел хранитель, «ты также будешь веселиться, узнав, что Весняна провела наедине с этим проходимцем целые сутки?» «Как наедине? А где Гладила? Он же с вами должен быть». Боюсь, брат, что десятника загрызли волки, от которых нам самим только чудом и умением моего будущего мужа удалось отбиться». «Так, а вот это уже неожиданно». Ставр недоверчиво посмотрел сперва на сестру, а потом на меня. «Боюсь, такого поворота даже матушка не ожидала». «Кстати, а чего мы ждем? Ночи? Беседовать лучше дома, за накрытым столом. Там и так уже все заждались». «И это все, что ты можешь сказать?» — возмутился Вышемир. «Знаешь, хранитель, даже если бы я был категорически против этого брака, то, видя, как он не по нраву тебе, дал бы нареченным свое благословение. И вообще, не мужского ума это дело. Пусть женщины сами разбираются. А посему я мчусь обратно, предупрежу графиню. Обойдемся без сюрпризов. Ну а вы, заблудшие овечки, двигайтесь следом и особо не отставайте. Матушке для принятия решения одного часа вполне хватит. Поконим?» Дважды просить не пришлось никого. За время моего отсутствия замок внешне изменился до неузнаваемости. Все вокруг было украшено редкими цветами, которые можно было сорвать только в эту пору года. Кроме того, каждый свободный кусок оборонных стен дворца был украшен венками из сосновых веток, перевитыми яркими разноцветными лентами. Дворня, которая высыпала нам навстречу, веселилась и радовалась, празднуя счастливое возвращение домой виконтессы, общей любимицы. Даже графиня, одетая в богатое, затканное золотом платье, вышла во двор в сопровождении Любомира, а не стала дожидаться нас в торжественном зале. Звенислава нежно обняла дочку, поцеловала ее в чело и подошла ко мне. «Молодец», — молвила одобрительно. «Рада, что не ошиблась в тебе, сотник. Можете пока ничего не рассказывать. О нападении мы знаем из письма мастера. О волках упомянул Ставр. Ну а теперь быстренько переодеваться. Чистая одежда в ваших комнатах. И не заставляйте нас долго ожидать. А ты, Вышемир, следуй за мной». Когда графиня повернулась к среднему сыну, в ее голосе зазвенел металл. «Один момент», — остановил я ее. «Простите, госпожа графиня, но я показал себя плохим командиром. Весь мой отряд погиб». «Знаю», — кивнула Звенислава, «но в этом нет твоей вины, Игорь. Попасть в засаду может каждый. А вот уцелеть — моя дочь дома, что и было твоей миссией. А по поводу гибели воинов — такова их планида, которую они выбрали, вступая в дружину». «Да, но...» «То, что тебе не безразлична их гибель, Игорь, весьма похвально. Но весь этот разговор бессмыслен. Мы не в силах изменить то, что предначертано судьбой», — повелительно оборвала Звенислава мои попытки объясниться. «Не теряй времени. Любомир, проводи Игоря в его апартаменты. А мне нужно с хранителем дома зеленого вепря перемолвиться». И властно поманила Вышемира за собой. Когда графиня начинала говорить таким тоном, никто не решался ей противоречить. Поэтому виконтесса в сопровождении оживленно щебечущей стайки служанок поспешила в свои комнаты. А меня потащил за собой младший из вепрей. «Ну и как тебя угораздило так вляпаться? Настолько сестренка понравилась? Или о законе запамятовал, когда гладилу отпускал?» «Запамятовал», — честно признался я. «Все слишком неожиданно произошло. Я еще от разговора со Стромыслом не отошел, а тут такая кутерьма. Куча трупов, Весняна без сознания лежит. Непонятно, сколько еще в лесу разбойников прячется». Любомир остановился и пристально на меня посмотрел. «Значит, я так понимаю, Игорь, что ты женишься исключительно из благородства, чтобы не опозорить виконтессу?» «Нет», — улыбнулся я. «Не беспокойся, Шурин. Все хорошо. Весняна мне по сердцу. И я рад, что все случилось именно так, а не иначе. Наверное, судьба решила вознаградить меня за иные утраты». «Да», — скорчил непонятную мину Любомир, «я не совсем уверен, что мою сестричку можно назвать взлелеянной наградой. Но не буду портить тебе первое впечатление». «Вы, сударь, пытаетесь оскорбить мою невесту?» — насупил я брови. «Или мне послышалось?» «Послышалось, послышалось, послышалось», — трагическим шепотом завыл Любомир. «В этих коридорах такое каверзное эхо, чего только иной раз не чудится». И мы оба весело расхохотались. «Вот и свершилось. Только теперь я понял истинное назначение всех украшений, преобразивших замок. Тут готовились к свадебному торжеству. и не в моих силах было уже что-либо изменить. Хотя, честно говоря, не очень-то и хотелось. Холостяцкая жизнь имеет ряд преимуществ, зато, как утверждает медицина и статистика, женатые мужчины живут дольше, хоть и скучнее. Ладно, чужой опыт, он и есть чужой. Вернемся к этому вопросу годика через 3-4. Совсем другой разговор происходил тем временем между графиней и средним сыном. Графиня рода зеленых вепрей привела хранителя в свой кабинет. Сама села за стол, а Вышемира оставила стоять, будто простолюдина, пришедшего в замок выпрашивать милостыню. «Я слушаю», — сказала настолько спокойно, что у каждого, кто хорошо знал Звениславу, должно было возникнуть непреодолимое желание очутиться как можно дальше. «Что именно, матушка?» «Я хочу знать, почему и куда ты отлучался из замка?» «Матушка, я ездил за одной очень нужной мне книгой, в оплот Костромыслу». Надевая самое простодушное лицо, начал объяснять Вышемир, а затем решил заглянуть к Сандору в Турин, раз уж и так был на половине пути. Что в этом плохого или странного? «Так вдруг? С чего бы это?» «Ну почему же вдруг?» — выразил еще большее удивление Вышемир. «Я давно планировал эту поездку». «Даже не пытайся меня обмануть. Не забывай, что я твоя мать, и все эти твои выкрутасы и хитрости с детства знаю», — предупредила графиня. «Ты поспешил сообщить прорицателю Беляны, что в нашем замке объявился чужестранец, да?» «Ты спешил упредить Ксандера, опасаясь, что предсказания хитроумного уродца потеряют силу над нашей семьей, так?» «Мама, как ты можешь?» — возмутился Вышемир, да так удачно, что Звенислава на мгновение заколебалась. Все же она не была до конца убеждена в том, что сын готов предать сестру. Но подозрение взяло верх. «Считаешь себя самым умным? И что? Не выгорело? Теперь вам обоим не по зубам моя девочка. Хоть тресните, она сегодня же обручится с Игорем. И плевать я хотела на любые запреты и указы. Письма они с голубями шлют». «Вы дадите свое согласие на венчание Весняны не только без разрешения королевы, но и вопреки ее прямому запрету?» Вышемир легко сообразил, о каком письме может идти речь. Мудрец никогда и ничего не оставлял на волю провидению, если мог взять на себя его обязанности. «Бес!» «Но, матушка, ведь это нарушение воли государыни. Я отказываюсь скрепить такой брак». «Вышемир!» — графиня насмешливо посмотрела на сына. «Повтори громче, сынок. Что ты сказал?» «Это прямое нарушение высочайшего повеления, и я не стану накликать на наш дом гнев королевы». «Или Ксандера». «При чем здесь прорицатель?» — дернул плечом хранитель. «Вы можете относиться к Ксандеру как вам угодно будет, но само пророчество от этого не изменится. Неужели вы хотите обречь на гибель весь Зеленлог? Вы хотите такой судьбы всем жителям королевства?» «Кстати, о судьбе», — кивнула графиня. «Будь добр, напомни мне, где ты встретил Игоря с Весняной?» «Около круглого озерца. Они там ночевали». «Одни?» Вышемир давно понял, к чему ведет мать. «Да. Тогда я тебя совершенно не понимаю, хранитель. Неужели ты думаешь, что моя сестра Беляна откажет в бракосочетании племянницы, когда та обвенчана законом ночи?» Вышемир понимал, что здесь у матери непробиваемая позиция, но все еще пытался возражать. «Иногда в интересах государства...» «И кто это говорит?» — всплеснула руками Звенислава. «Король? Граф? Барон? Мастер-хранитель? Или для тебя совсем ничего не стоит честь сестры и всего рода?» «Матушка, как вы можете?» «Могу!» «Иди, хранитель, готовь брачный пергамент, и чтобы через час был в зале. Ты меня понял, Вышемир? Не принуждай думать, что я вскормила выродка, недостойного называться моим сыном. Твой Ксандер, Беляна и Остромысл далеко, а я тут, рядом. И если мне придется выбирать между Весняной и тобой, уверена, ты знаешь ответ». Вышемир не стал ожидать повторного приказа и, чтобы скрыть раздражение, почти выбежал вон. «Мрак и тень!» — пробормотал он себе под нос в коридоре. «Жаль, что мои разбойнички так оплошали. Все было бы гораздо проще. А с другой стороны, судьба ничего не делает зря. Думаю, я еще сумею сунуть в их бочку меда свою ложку дегтя. и не только дегтя». И, насмешливо улыбаясь, Вышемир направился в свою комнату, непроизвольно поглаживая пальцами в кармане софьяновую коробочку. Игра продолжалась. Весняну с ног до головы укутали в изумительную кружевную паутину, сотканную из серебряных и золотых нитей, символизирующую попавшую в сети добычу и сверкающую так, что при солнечном свете на нее было больно смотреть. А я красовался в ярко-зеленом камзоле, расшитым серебряными узорами, и в черных рейтузах. В такой одежде я казался еще массивнее и чувствовал себя ряженым или шутом на ярмарке. К счастью, свадьбу играют не каждый день. Ладно уж, один раз можно и потерпеть. Да и остальные обитатели замка по случаю торжества нацепили на себя все самое новое и самое яркое, аж в глазах рябило. Накрытые столы расставили повсюду, и в замковой зале, и во дворе. Даже дневной страже было разрешено по очереди выпить пару рюмок за здоровье молодых. Весняну и меня усадили рядом за одним столом, но за спиной у нас, и как бы между нами, стояла графиня. Все ждали только Вышемира. И тот появился в бежевой бархатной сутане и большой шляпе того же телесного оттенка с широкой белой лентой на тулье. Он важно подошел к столу и остановился перед нами и графиней. Звенислава подала знак, и мы поднялись. «Я спрашиваю невесту. Весняна, из рода зеленых вепрей», — торжественно начал хранитель. «Желаешь ли ты взять себе в мужья Игоря из рода белых журавлей? Я придумал этот род сам, за полчаса до церемонии. Но в самом деле не оглашать же меня, Игорь Ракитин, неизвестно откуда прибывший. Тем более, что после брака я собирался принять фамилию жены». «Желаю». «Не произносишь ли ты данные слова под принуждением?» «Нет». «Выражаешь ли ты свою волю добровольно?» «Да». «Не была ли ты связана словом обручения с другим мужчиной?» «Нет». «Хорошо. Теперь пусть отвечает жених». «Игорь из рода белых журавлей. Желаешь ли ты вступить в брак с Весняной из рода зеленых вепрей?» «Да». «Нет ли у тебя обязательств перед иной женщиной?» «Нет». «Хорошо. Весняна из рода зеленых вепрей. Обещаешь ли ты быть достойной женой Игорю из рода белых журавлей, уважать его как своего мужа и прожить с ним вместе до конца своих дней?» «Обещаю». «Игорь из рода белых журавлей. Обещаешь ли ты уважать свою жену, Весняну из рода зеленых вепрей, быть ей верным и прожить с ней вместе до конца своих дней?» «Обещаю». Данный мне властью оплотом сохранения равновесия в присутствии графини Звениславы, главы рода зеленых вепрей, я, хранитель Вышемир, в степени посвящения ищущего истину, в последний раз спрашиваю вас, готовы ли вы оба стать женой и мужем? «Да». «Да». «Тогда подойдите ко мне и скрепите своими подписями этот брачный пергамент. Сначала ты, Весняна. Теперь ты, Игорь». «Хорошо. С этой минуты и навсегда объявляю вас женой и мужем, Весняной и Игорем из рода белых журавлей. Графиня Звенислава, зеленый вепрь, может позже заверить договор печатью с малым гербом. Поздравляю вас. Жених может поцеловать невесту». «Кстати», — произнес почти шепотом, — «не забудьте подать документ на утверждение королеве, как того требует закон». И, улыбаясь во весь рот, Вышемир церемонно поклонился и вышел из зала. Его месть удалась. С этого мгновения венец рода зеленых вепрей остался без наследницы. Подписав, не читая, брачный пергамент, Весняна только что перешла в другой род, а значит, потеряла майорат. Одним росчерком пера хранитель сломал всю хитрую игру матушки. Причем исключительно для того, чтобы напомнить ей, что сын уже вырос и заставит всех с ним считаться. Но сейчас не время наслаждаться мелкими победами и пакостями. Вышемир спешил. Ему нужно было еще успеть подлить яд в бодрящую чашу. А к молодым чинно приблизился Ставр по случаю торжества, нацепивший поверх кафтана золоченую рыцарскую цепь и уложивший на буйную шевелюру графский венец. «Игорь, подойди ко мне». Тон Ставра был что-то уж чересчур торжественным. явно затевался еще какой-то сюрприз. Но, назвавшись груздем, по волосам не плачут. И я поспешил выполнить его распоряжение. На колени! Пришлось повиноваться. Граф от души хлопнул меня по плечу рыцарской перчаткой и громко провозгласил. «Игорь из рода зеленых вепрей, данный мне властью опоясанного рыцаря и графа рода зеленых вепрей, провозглашаю тебя всадником с правом ношения серебряных шпор и посеребренного пояса. Встаньте, шевалье! Уверен, мой дорогой брат, что твой меч и твое мужество вскоре предоставят возможность получить из рук короля и рыцарскую цепь. Ура!» Зал восторженно свистел и рукоплескал. Все приглашенные на торжество радостно чокались, обнимались и наперебой вопили здравницы мне и невесте. Похоже, забористое венцо нынче подали к трапезе. После окончания официальной части Звенислава со Ставром заняли почетные места, а Весняна придвинулась ближе ко мне. От непривычных восторженных возгласов и общего фона застолья я чувствовал себя не в своей тарелке и уже начинал подумывать о том, как бы побыстрее свалить отсюда и остаться с женой наедине. И совсем не ради любовных утех, а из-за безудержно накатывающейся усталости. Честно, тех обезьяноподов было не так трудно рубить, как усидеть на этом лобном месте. Похоже, что Весняна была в этом вопросе со мной солидарна. Добраться до ложа и спать до самого утра. А можно и дольше. Зачем торопиться, имея впереди целую жизнь? Застолье катилось давно протаренной колеей и без отклонений. Те, кто пришел вкусно покушать, наедались в волю. Разнообразнейших блюд хватило бы на еще большую гурьбу гостей. Желающие насладиться вкусами разнообразных напитков могли хоть купаться в выставленных на улицу бочках. Почитатели пения горланили до полной хрипоты. Плясунам, которых еще держали ноги, музыканты непрерывно наяривали что-то жгучее, а молодежь, интересующаяся другими забавами, украдкой покидала круг танцующих и на время пряталась в гостеприимных сеновалах или стадолах. Приближалась ночь. Музыканты старались из последних сил. У жонглеров сыпалось из рук все, кроме полных бокалов. Акробаты после дежурного сальто-мортале не очень спешили подниматься на ноги. Голоса девушек, непрерывно выводивших свадебные песни, сипло намекали, что с завтрашнего утра и не менее чем на седмицу в замке воцарится тишина и интимный шепот. Да и в целом количество гостей, еще сидящих за столами, уже существенно проигрывало тем, кто мастился под лавками на отдых. «Бодрящая чаша для молодых!» — раздался торжественный голос Вышемира у меня за спиной, после чего хихикающая прислужница поставила перед нами большой кубок. По обычаю это значило, что свадебный пир близится к завершению. После того, как молодые выпивали это вино, их провожали в опочивальню. Мы поднялись. Первым пил мужчина, а что останется, допивала невеста. Чаша была большая, больше, чем на 3 литра. Но оставить вино на донышке, даже несколько капель, считалось плохой приметой. Сколько недопито, столько горести и слез ожидало в будущем молодую семью. Здесь они впервые прилагали совместные усилия для преодоления трудностей, символизируя согласие и взаимопонимание в последующей жизни. Я поднес чашу ко рту и краем глаза поймал недобрую улыбку на лице Вышемира. Хранитель смотрел на меня с презрительным снисхождением, как на окончательно побежденного врага, а потому не стоящего даже плевка. Пазл щелкнул, вставая на место, и картина возникла во всем объеме. Испытания, разбойники и одноглазый атаман, маленькая фляга так и не выпитого вина. Я широко улыбнулся Вышемиру и выплеснул содержимое чаши через плечо. Все охнули и замерли. Плохая примета, зашелестело за столами. Я поднял над головой вверх дном пустую чашу. «Смотрите!» — объявил громко и уверенно. «Внутри не осталось ни капли. Значит, все беды обойдут стороной род белых журавлей». Все облегченно засмеялись. «А ведь и в самом деле можно истолковать и так». По обычаю, чаша должна стать пустой. Ее подносят молодым, но ведь нигде точно не сказано, что ее непременно следует выпить. Это считалось просто само собой разумеющимся, но и не требовалось. Бурно обсуждая необычный случай, люди продолжили доедать, допивать, доплясывать, ну и так далее. Весняна посмотрела на меня, на пустую чашу и задумчиво проговорила. «Похоже, в нашей семье ты сам будешь все решать. И не всегда понятным для меня способом». Потом взглянула на большую лужу и прибавила с улыбкой. «А на мою долю достанется убирать последствия твоих деяний». «Обещаю, солнышко». Я чмокнула ее в макушку, что буду предельно аккуратен. Потом вышел из-за стола и подошел к Вышемиру, который что-то настойчиво доказывал Звениславе и Ставру. «О чем разговор?» — весело поинтересовался я. «Вышемир настаивает на том, что традиции нарушать нельзя, и бодрящую чашу необходимо выпить повторно». «Ну что ж, возможно, хранитель прав. Сейчас мы это обсудим. Шурин, Вышемир, выйдем-ка на минутку». «К вашим услугам, зять Игорь», — насмешливо поклонился тот. «Слушаю тебя», — повторил он, когда мы очутились наедине. «Только короче, шевалье, у меня найдутся дела поважнее, чем выслушивать взорвавшегося выскочку». «Тут меня накрыло. Ведь ты, сучий сын, не только моей смерти желал. Ты на родную сестру покушался. Ни красоты, ни юности не пожалел». Холодная, обжигающая ярость всколыхнула прямо внутри сердца, с последующим толчком крови перейдя в ладонь. И вместо того, чтобы хорошенько врезать подлецу кулаком в челюсть, как задумывал минуту тому, я легонько припечатал Вышемира утяжеленной ладонью в лоб и произнес слова, что сами рождались где-то на грани души и сознания. «Запрещаю творить зло! Отныне и вовек!» Хранитель охнул и мешком осунулся на пол. Не совсем понимая, что произошло, я наклонился и крепко сжал ему ноздри. Вышемир застонал, возвращаясь к памяти. «Это тебе за сегодняшний фокус с вином, братишка!» «И запомни, в следующий раз, если станешь на моей дороге, тебя похоронят. Я понятно объяснил?» Вышемир молча кивнул. На мгновение в его глазах вспыхнул панический ужас, тотчас сменившийся покорностью. «Вот и славно! А еще я бы советовал тебе задуматься над следующим моим советом. Поддерживая друг друга, зеленые вепри могут достичь значительно больше успехов, чем поодиночке. Надеюсь, тебя не только из-за одежды величают мудрецом и ищущим истину. И еще, второй раз дружбу предлагать не буду, а захватить себя врасплох больше не позволю. Так что подумай на досуге, в чем твой прибыток?» «Судьба недвусмысленно указала свой выбор», — подумал мрачно Вышемир. «А я не безумец, чтобы ложиться ей поперек дороги, коль уж не сумела седлать». А я между тем, весело улыбаясь, вернулся в свадебный зал и сел на свое кресло. Вышемир передумал. «Обычай соблюден, веселье продолжается». Понимающе кивнув, графиня подала условный знак, и Любомир со Ставром, сильно покачиваясь, с глуповатыми улыбками, побрели к нам, чтобы сопроводить сестру в опочивальню. И когда только нарезаться успели. Но поскольку на их даже символическую помощь нечего было рассчитывать, я под разухабистые выкрики разошедшихся гостей подхватил на руки нареченную и понес ее наверх, в специально приготовленную комнату, и уже не выпускал из объятий аж до утра, неожиданно осознав, что стать счастливым так просто. Надо всего лишь не бояться заплатить за него свободой и жизнью.